Глава 60. Психбольница. Марина нашла на чердаке старый, никогда не использовавшийся монитор и включила компьютер. Ученые рассказывали о Стокгольмском синдроме. Марина тут же нашла у себя черты жертвы Стокгольмского синдрома. Закрыв страшный сайт, она зашла на другой. Там психологи спорили о позиции жертвы, о зависимости и созависимости. Марина нашла у себя черты жертвы зависимости, а также симптомы созависимости со своей зависимостью. Она решила посоветоваться с умными людьми и задала вопрос на форуме обитающим там специалистам по душевным заболеваниям. Какой существует выход из зависимости? Марина с нетерпением дожидалась ответа, но пришлось ждать до самого вечера. Из спутанных и невнятных объяснений психологов и психотерапевтов, наперебой предлагавших лечение психотерапевтическую платную помощь, Марина поняла, что это бесконечный замкнутый круг, и можно только перетекать из одной зависимости в другую. Супруг ворвался в зал и выключил компьютер. Она даже не слышала, как он вошел. «Ты что читаешь, психбольная? Ты уже не похожа на сдвинутую. Ты уже настоящая сумасшедшая. Болезнь прогрессирует». Марина молча села на диван и уставилась в одну точку. «Шторы так и не поменяла», — подумала она. «Еще раз увижу тебя в интернете, поедем в дурку», — с угрозой сказал муж. Она знала, что он не шутит. Шутки давным-давно закончились. Вот вспомнить бы еще когда. Здесь, в этом доме, все становились больными. И сам дом давно заболел. По ночам на втором этаже ходили домовые и шумно двигали стулья. А Миша плохо спал. Просыпался среди ночи и лазил в холодильник. Папа кричал на него и говорил, что он шакалит, что у него плохая наследственность, а гены пальцем не раздавишь. «Шизофрения заразна», — подумала Марина. «Все дают советы. Уходи, не уходи, живи, не живи. А если на все это совсем нет сил?» И нет той властной руки, которая выдернет тебя из этого ада. «Выбор», — думала Марина, — «правильный выбор». Почему они все думают, что он есть? Почему все думают, что у женщины может быть хоть какой-то выбор? Все, что ей пока оставалось, — плыть по течению. «Я уже давно не мечтаю», — подумала она. «Меня больше не интересуют бесплодные мечты о лучшем будущем. Лучше, чтобы хоть когда-нибудь наступило, если не счастье, то хотя бы спокойствие». На следующее утро позвонила Лена. «Марина, произошло несчастье. Умерла наша Галина Васильевна». Марина долго не могла поверить в страшную новость. Умер единственный человек, не считая Нины, который относился к ней по-человечески. Только Галина Васильевна никогда не осуждала ее и всегда протягивала руку помощи. Для Марины она была эталоном – сильная, правильная и уважаемая женщина. Галина Васильевна не сдавалась и в свои 77 лет выглядела максимум на 60. Она ежедневно ходила пешком по 2 часа, чтобы быть в форме. Ее прикованный к креслу муж умер 2 года назад. А в прошлом году какие-то мерзавцы столкнули ее с автобуса, и врачи диагностировали перелом шейки бедра. В таком возрасте это почти приговор и полная неподвижность. А в довершение всех бед при обследовании у нее обнаружили рак. Марина постоянно навещала сильно постаревшую воспитательницу. Последний год она никого не хотела видеть. Сидела в кресле худая, но по-прежнему красивая. Той особой красотой человека, правильно прожившего свою жизнь и приносившего людям только свет и добро. Галина Васильевна отказывалась от уколов и терпела боль. Марина приносила ей книги Донцовой и Марининой, ездила в онкологию к врачам на консультацию. Врачи постоянно удивлялись, что старая женщина столько протянула и до сих пор не сдается. Казалось, что она будет жить вечно, поборов своей волей к жизни даже рак. Но добило ее страшное несчастье. Старшая дочка Татьяна, работавшая на благополучной, спокойной работе, пришла домой, легла на минуточку и умерла от инсульта. Таня всегда была кровь с молоком, ей не было даже и 35 лет, никто не смог бы предсказать такого несчастья. И вот за какие грехи человеку такая судьба? Почему Бог забирает лучших, оставляя жить на свете всякую мразь? Муж снова приехал в 2 часа ночи. Теперь он даже не считал нужным ставить ее в известность, когда появится дома. Все сильно осложнилось, и с каждым днем становилось только хуже. Проводив няню и уложив детей, Марина ходила по комнатам, как бледная никчемная тень. Смерть Галины Васильевны окончательно ее подкосила. Дождавшись супруга, она пошла спать в зал. В 4 часа утра она внезапно проснулась и начала будить детей в школу. «Ну, хватит!» – выскочил из спальни муж. «Собирайся, едем в психушку. Сама больная со своими психологами еще и детей с ума сведет». Она покорно повиновалась. Собственно, ей было все равно. Хоть в психушку, хоть в петлю. В частной клинике на окраине города все двери были закрыты. Никто не горел желанием принимать сумасшедших пациентов в 5 часов утра. Муж долго звонил в колокольчик, пока Марина бледной тенью стояла рядом и тряслась от страха. Наконец, заспанная дежурная открыла тяжелую металлическую дверь и пригласила их пройти в кабинет специалиста. Муж забрал у Марины паспорт и передал его врачу. «Наследственные болезни есть? Предпосылки к заболеваниям есть?» – спросил седой доктор супруга, пока Марина безучастно сидела на кушетке. «Ничего у нее нет!» – супруг злобно посмотрел на жену. «Слишком много всего есть!» И психология начала интересоваться, глумная овца. Попала к таким специалистам, которые умеют промывать мозги дурам. Нашла где-то мозгоправов, гипнотизеров, психологи в зверином обличье. Если бы она могла сейчас что-то чувствовать, она почувствовала бы боль от того, как он о ней говорил. Но чувствовать она не могла, следовательно, и боль испытать тоже не могла. Ее напичкали лекарствами, от которых захотелось спать, и предложили ввести физраствор для улучшения самочувствия. Оплатив услуги эскулапов, супруг оставил ее в отдельной палате под капельницей. «Ты куда?» – спросила Марина, когда в вену ввели иглу. «К ней?» Он, не стесняясь, набрал номер той женщины и сказал, что сейчас приедет. «Люблю тебя», — сказал он трубке. Если бы Марина могла заплакать, она бы заплакала. Но она не могла. Слезы застыли где-то внутри, среди черной дыры. В этой дыре жила нестерпимая, немыслимая боль. «О детях бы подумала, психбольная», — сказал на прощание муж и громко хлопнул дверью. Если бы Марина могла сейчас думать, она бы подумала. Но она не могла. Она умерла, и ее больше не было. Наутро ей стало лучше, и она смогла выйти в коридор, сходить в туалет. По коридору навстречу шла женщина. Женщина показалась ей собственным зеркальным отражением. В таком же халате, очках, такого же роста и наверняка также отвратительно выглядевшая. «Закурить не найдется?» – спросила женщина-двойник. «А что, здесь разрешают курить?» – безучастно поинтересовалась Марина. «Здесь можно все. Клиника-то частная. Меня муж сюда запрятал», – сказала копия, как будто бы прочитав ее мысли. Марина дернулась, как от удара, и вернулась в палату, не решаясь больше выходить в коридор и боясь встретиться со своей тенью. А может быть, ей все показалось? Или она и вправду умерла, а проснулась какая-то другая Марина? Неделю она провела в клинике, ненадолго просыпалась, потом снова засыпала. Муж приехал за ней вместе с Витенькой. «Витя, мама больна, не трогай ее», — сказал он, когда она попыталась обнять сына. Сил плакать не было, сопротивляться и бороться уже не хотелось. Хотелось только спать. Даже проклятые мысли перестали бегать в голове, как загнанные мыши. Одна мысль все-таки осталась и прочно застряла на пропаже перчаток, которые она точно брала из дома. Мысль сверлила мозг. Когда это было? Вчера? Неделю или месяц назад? «Где я оставила перчатки?» — спросила она мужа. Он молчал, делая вид, что следит за дорогой. «Как глупо! Я ничего не помню. А я ездила на машине?» Хотела она его спросить, но не осмелилась. Лучше всего сейчас покорно молчать. «Я больна. Они все правы. Одна я не права. И даже права голоса у меня нет». Почему-то тавтология показалась ей забавной. Муж забрал компьютер и унес его в подвал. Психолог с этого дня был под строжайшим запретом. Телефон он тоже забрал, чтобы она не могла никому позвонить. Домработница Люся следовала за ней неотступно. Тюрьма. Нужно решаться и уходить. Марина приняла твердое решение. Она повторяла эту фразу днем и ночью, во сне и наяву. На нее опять стали нападать страхи. Страхов становилось все больше. Она не спала по ночам и просыпалась в холодном поту, предчувствуя что-то ужасное. Слезы лились сами собой. Теперь никто не смог бы ей помочь, даже если бы сильно захотел. После диагноза ее жизнь никогда уже не станет прежней. Кому она нужна со своими проблемами, со своими детьми, со своими чувствами, еще и после психушки? Теперь она точно знала, что ничего не будет. Никогда ничего хорошего больше в ее жизни не будет. Надежда всегда умирает последней, но убивать ее надо первой, вспомнила она услышанную где-то фразу. Признаться в этом самой себе означало подписать себе смертный приговор и сложить лапки. А ведь смерть и так уже ходила рядом. В мужа вселился дьявол. Дьявол был самым что ни на есть настоящим и даже разговаривал человеческим голосом. Марина отчетливо его видела, когда муж приходил, когда при ней звонил своей любовнице, когда говорил детям: «Не трогайте маму, мама больна, мама устала». Когда домработница Люся спрятала от нее все таблетки, запретила пить кофе и курить в подвале. Когда счастливые дети приезжали из школы и шли играть с няней Валей, стараясь не подходить к своей маме и не дотрагиваться до нее. «Я теперь как прокаженная», — горько подумала Марина. Психолог стал казаться ей Иудой, обрекшим ее на смерть. Она проклинала его и его советы. «Наверное, он желал мне добра», — через 5 минут думала она, и он тут же начинал казаться ей спасителем. Марина представила, как она умерла, лежит в гробу, красивая и без очков, в нарядном белом платье. Дети склонились над гробом и плачут. «Мамочка! Мамочка, не умирай! Ну, пожалуйста, не умирай!» «Да как же мне не умирать, деточки!» — утешала она детей. «Ваш папа хочет, чтобы меня больше не было, чтобы я умерла. У него теперь другая женщина». «Это галлюцинации», — поняла Марина. «Я уже не различаю, где сон, а где реальность». «Совсем немного подождать осталось, еще 15 лет, — думала она. «Дети вырастут, станут самостоятельными, уедут учиться, а я получу долгожданную свободу». «Что я буду делать через 15 лет и кому я буду нужна?» – спрашивала она себя. Нужно было сейчас, пока не стало слишком поздно, собрать себя в кучу и готовить побег. «Если я просто сбегу, он всем объявит, что я психбольная, заберет детей и мне никогда не дадут с ними увидеться», – думала Марина. «А может быть и того хуже. Запрет меня в психушке навеки вечные. Что я одна могу сделать против их семьи, против своей лучшей подруги, которая горой за него, против всех окружающих?» Марина лихорадочно искала выход. Она опять позвонила женщине-адвокату. «Мария Анатольевна, какие конкретно шаги я могу предпринять, чтобы начать развод?» Адвокат ответил ей четко и твердым стальным голосом. «Я вам говорила, Марина, нужно найти то давнее решение суда и довести дело до конца. Если вы не хотите прожить у своего мужа в заложниках остаток жизни». Все всегда точно знали, что нужно делать. Легко им всем говорить. Она больная, а они все здоровые. Нужно взять себя в руки и просто следовать их советам. Чьему совету нужно последовать? Как правильно выбрать? «Выжить, несмотря ни на что. Выжить любой ценой», — повторяла она про себя. Иногда ей казалось, что она тонет, как тогда, в детстве. Страхи и сомнения наваливаются на нее тягучей водной массой, а она никак не может всплыть, погружаясь все больше и больше в пучину безумия. Что ж, если для обретения свободы понадобится довести себя до состояния психически больной, нужно пройти и через это, лишь бы выжить. Перед ней стоит задача максимум. Путем разрушения психического здоровья сохранить свою жизнь и здоровье детей. Нужно защитить своих детей от дьявола, от их отца и от этого исчадия ада, чужой и омерзительной женщины. Ведь они и понятия не имеют, что красивые сказки, которые слышат от папы, превратятся в жестокую реальность, в которой не будет места для них, а будет только другая женщина. И тогда папа забудет все, что им говорил, о его любви и о том, что никогда их не бросит.